Глава 16. Отрадные горы. Пилигримы дошли, не останавливаясь, до Отрадных гор, тоже принадлежавших владыке той горы, о которой мы говорили выше. Они поднялись на перевал и с восторгом смотрели на окрестные сады и виноградники. Из чистого родника попили они воды и умылись ею, потом поели сладкого спелого винограда. По склонам гор пастухи пасли стада овец. Пилигримы подошли к ним и, опираясь на посохи, спросили, кому принадлежат отрадные горы и чьи стада на них пасутся. «Эти горы лежат на земле Эммануила, неподалеку от его города», — ответили пастухи. «Стада тоже его, и он положил жизнь свою за них». «Это ли дорога ведет к небесному граду? Вы стоите на верном пути к нему. А далеко ли еще идти?» «Кому далеко, а кому и нет. Для тех, кто действительно отдал свою жизнь Богу, близко. А путь безопасен?» «Безопасен для праведников, а беззаконные падут на нем. Не найдется ли здесь место для пилигримов, желающих передохнуть и набраться сил?» «Владыка гор поручил нам не забывать оказывать гостеприимство странникам, поэтому все, что мы имеем, к вашим услугам», — ответили пастухи. Пастухи, поняв, что пилигримы явились издалека, в свою очередь задали путешественникам несколько вопросов. Откуда? Куда держат путь? И как они вообще добрались до этих гор, ибо немногие доходят до них? Ответы пилигримов вызвали у добрых пастухов радость, выразившуюся в восклицании «Приветствуем вас на Отрадных горах!». Познание, опытный, бдительный и искренний, так звали пастухов, повели пилигримов в свои шатры, где приготовили им сытный обед. Пастухи попросили странников остаться на несколько дней у них, чтобы поближе познакомиться с ними, отдохнуть и насладиться благами этих гор. Пилигримы с радостью приняли это предложение и остались ночевать, так как время было позднее. Утром их разбудили пастухи и предложили им побродить по горам. Пилигримы с благодарностью приняли это приглашение и отправились вместе с пастухами на прогулку. Вид на фоне восходящего солнца был сказочным. Они поднялись на самую вершину горы, называемой Заблуждение, которая с противоположной стороны оказалась совершенно отвесной. Пилигримы посмотрели вниз и с ужасом увидели груду разбитых человеческих тел. «Что это значит?» – спросил христианин. «Разве вы никогда не слышали о тех, кто был введен в заблуждение, внимая речам Именея и Филита о воскресении мертвых?» «Слышали», — ответили пилигримы. «Так эти несчастные, нашедшие свой конец у подошвы горы, те самые, которые вели в заблуждение. По сегодняшний день они не преданы земле и служат предостережением для тех, кто, подобно им, хочет вскарабкаться слишком высоко и подойти чересчур близко к краю бездны». Затем пастухи повели их на вершину другой горы, называемой Предостережение, и попросили их посмотреть вдаль. Взору их предстала мрачная картина. Они увидели людей, бродящих между могилами. Все эти люди были слепы, потому что постоянно спотыкались о надгробные камни и никак не могли оттуда выбраться. Христианин попросил объяснить им смысл увиденного. Пастухи ответили так: «Не заметили ли вы, когда шли сюда, тропинку, бегущую по левую сторону от дороги?» «О да», — ответили пилигримы. «Эта тропинка ведет прямо к замку Сомнения, где живет великан Отчаяния. А эти люди, — пастухи указали на слепцов, — были такими же пилигримами, как и вы, пока не дошли до забора. И потому что путь их был каменистым, они сочли за лучшее перелезть через забор и пойти по мягкой траве. На поляне они были схвачены великаном Отчаяния, который запер их в темницу замка Сомнения. После того, как они провели некоторое время в холодной и мрачной темнице, он их ослепил и пустил скитаться между могилами. Так сбылось пророчество великого мудреца: человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Христианин и уповающий взглянули друг на друга, и глаза их наполнились слезами, но они ни словом не обмолвились о пережитом. После этого пастухи повели пилигримов вниз, в глубокую долину, где виднелась дверь, ведущая вглубь горы. Они отворили ее, и в нос тотчас ударил запах серы. Среди мрака и густого дыма они расслышали треск пылающих поленьев и страдальческие стоны. «А это что должно означать?» – спросил в недоумении христианин. «Это преддверие ада», – ответили пастухи. «Туда попадают лицемеры и те, кто, как Исав, продает свое первородство, или как Иуда, предает своего Господа, те, кто, как Александр, порочит Евангелие, или как Анания, Сапфира и лгут». Тогда уповающий спросил пастухов: «Вероятно, эти люди тоже были когда-то пилигримами, как и мы». «Да, и даже довольно долго». «На каком же отрезке пути они погибали?» «На разных. Иные добирались дальше этих гор, а другие, не доходя до них». Пилигримы переглянулись. «Нам надо постоянно взывать к всемогущему о даровании нам силы», — сказали они. «Да, сила необходима будет вам и далее. Возможно, что ее придется даже применить». В это время пилигримы пожелали продолжить свой путь, и пастухи решили их проводить и с миром отпустить. Поднявшись на вершину горы Ясная, пастухи, посоветовавшись, решили показать им ворота Небесного Града, которые отсюда можно было разглядеть в бинокль. У бедных пилигримов от всего увиденного и услышанного дрожали руки. Они с трудом держали в руках бинокль и потому толком ничего не смогли разглядеть. Однако им все-таки показалось, что они увидели нечто вроде ворот, за которыми было что-то необычайно прекрасное, и они отправились далее, напевая. «От пастухов узнали мы тайны, которые сокрыты от прочих людей. Идите же к пастухам, и если кто из вас желает узнать то сокровенное, что до времени остается тайной». На прощание каждый из пастухов дал пилигримам в дорогу напутствие. Познание подарил описание дальнейшего маршрута. Опытный предостерег: берегитесь соблазнителя. Бдительный посоветовал не засыпать на очарованной земле. И, наконец, искренне напутствовал их: Бог с вами. На этом я проснулся.